Глава 17. Я ничегошеньки не видела, кроме каменного потолка. Голова моя словно приклеилась к алтарю. Мне оставалось лишь чувствовать, как из царапин медленно вытекают тонкие струйки крови, прислушиваться и догадываться, что происходит. «Не сметь портить сосуд для души!» Страшно взревел демон и запустил чем-то в Бастета. А кот, видимо, увернулся и тем самым раскрылся, поэтому следующий рык милорда был скорее восторженным, чем раздосадованным. «Вездесущий! Закрывающий мне благоволит!» А потом опять хрясь чем-то, сжавшим внутренности, будто тисками. Послышались стоны, всхлипы и жалобный кошачий плач. У меня сердце замерло, и из глаз покатились слезы. «Баст, котик мой, неужели...» «Так, стоп, спокойно. Баст, это бессмертный. Он сам мне об этом много раз говорил. С ним ничего непоправимого произойти не могло, он, правда же...» «Прими мой щедрый дар, закрывающий глаза. Пусть собранные мной дары и энергия перехода вездесущего станут платой за освобождение души Лилит!» Прозвучали ужасные слова, и я придушенно всхлипнула. В гроте поднялся ледяной ветер, раздался потусторонний вой, и милорд запел на непонятном языке. Меня затрясло, а кровь во мне, кажется, застыла. Боги, надеюсь, Хордон успел ее учуять. А может, мы вообще ошиблись об истинности? От страха меня замутило, стало трудно дышать. И вдруг я ощутила, что не одна в своем теле. Что-то агрессивное и недружелюбное будто придавило душу и принялось выдавливать ее из оболочки. Пальцы рук и ног занемели, а вскоре я вообще перестала чувствовать собственное тело. Я будто поднялась над ним и смотрела со стороны. Вот каменный грот. У стен сидят скованные цепями люди, мужчины и женщины. Артемида Ивановна и Руслан. Вот алтарь. На нем я. Вот демон ходит вокруг и поет свои жуткие песни. Вот лежит на боку неподвижный Бастет. Этот его вид будто наделил меня силами. «Посмел обидеть моего кота?» Я встрепенулась и снова оказалась в своем теле. Перед глазами опять появился каменный потолок, и я их резко зажмурила, чтобы заглянуть внутрь себя. Я нашла ее сразу. Душа Лилит была похожа на кляксу и пыталась испачкать собой мое сердце. «Сгинь, мелкая человечка!» — прошипела демоница. «Сама сгинь, рогатая!» — огрызнулась я мысленно. Напряглась изо всех сил, дотянулась до жемчужин, обняла их, приласкала, и они ожили. Задействовала сразу две и вышвырнула Лилит из своего тела. Она унеслась с диким воем, а у меня, кажется, кусок зуба откололся от натуги. Но расслабляться было рано. В следующий миг рычание в гроте стало гораздо больше. Сначала демон заметил, что его ритуал пошел не так, как надо, и изрыгнул гортанное проклятие, заставившее стены задрожать, а камни осыпаться. А следом от входа прозвучал страшный рев кого-то очень большого. «Ну, наконец-то! Хордон прилетел!» Сразу стало тепло, затем жарко. Тяжелый топот, короткий бой, испуганные крики невольных зрителей, звук падения большого тела и... Гробовая тишина. Совсем короткая, но я успела подумать о худшем. «Я запру тебя в доме и никогда не выпущу», — сообщил мне очень злой, но невероятно родной голос Хордона. Я распахнула глаза. Из-за слез все перед ними расплывалось, а говорить я уже не могла из-за кляпа. Промычала счастливо, пытаясь сказать, что не против, но только после того, как навестим бабушку. А в гроте добавилось народа. Наконец-то добрался пятый отряд, и работа закипела. «Марьяна, детка, вставай, держи своего кота, а то затопчут и запаришься его искать», — пробасила Хараш, проведя надо мной каким-то светящимся жезлом. Я тут же почувствовала, что свободна от колдовства милорда, и соскочила с алтаря. Сразу же посмотрела туда, где лежал Баст, но его там не было. Поискала глазами. «Нет кота!» «А где он?» — спросила немного севшим голосом. «Так вот же, на, держи! — заявил орк и сунул мне в руки новорожденного розового котенка. «А?» — опешила я. «Марьяна, холодно просто демонски! Сунь меня за пазуху скорее! Я молока хочу!» — проворчал котенок писклявым голосочком со знакомыми интонациями. «Ненавижу этот этап перерождения. Зубов нет, ни хрена толком не вижу. Мерзну, лапы слабые. Ну ты сама виновата. Заботься теперь. Я так-то герой. Всех заложников спас ценой своей 547-й жизни. Пусть только попробует теперь твой дракон меня на работу не взять без всяких комбинезонов». Я счастливо рассмеялась, чмокнула Баста в мокрый носик и запихнула за пазуху. А Хордон все это время стоял очень-очень хмурый и не сводил с меня тяжелого взгляда. Он даже не смотрел, как Вирга пеленает поверженного дядьку, как Ветка и Лиса освобождают похищенных людей и нелюдей, как Ахараш собирает в пространственный сундук артефакты. Дракону важнее всего было показать мне, что совсем скоро меня ждет очень серьезный разговор и взбучка».